Мужчины вновь посмотрели на карту. На севере ушерцы ограничились тем, что отогнали приотцев от побережья, красная черта противостояния шла от Хомских гор до Аласора. В этих местах приоту испещряли бесчисленные мелкие речушки и болота, что делало дальнейшее наступление делом весьма затруднительным. А вот межозерье ушерцы захватили полностью. В проход между Аласором и Бронисором, открывающим прямой путь на Ленигард, островитяне вломились огромными силами, и Селтиху едва удалось остановить наступление, создав затычку на западной границе Межозерья. Вот там линия укреплений была сплошной. Ее строили все окрестные крестьяне, именно в нее уперлись быстрые бронетяги ушерцев. Южнее Бронисора фронт шел по Хаме. «Их следующая цель — Убинур», — важно произнес Кучирк. «Волосатики постараются лишить нас последнего порта». «Нет, на юг они не пойдут», — тут же отозвался Селтих. «Почему?» «Потому что они уже откусили больше, чем способны удержать», — объяснил командующий. — Волосатики оккупировали территорию в два раза большую совокупной территории архипелага с населением, сравнимым с населением архипелага. Они должны заканчивать войну этой осенью в одну кампанию, в противном случае они растворятся на наших просторах. — Кто их растворит? — не выдержал Кучирк. — От нашей армии осталось меньше половины. Даже сейчас, потеряв часть континента, мы контролируем население, вдвое превосходящее население Ушера. Мобилизация идет полным ходом, и через 2-3 недели у нас будет более-менее подготовленная армия. Из крестьян! Мы поставим 3 против 1 ушерца, это уравняет шансы. Селтих повернулся к Арбидалочку и с жаром продолжил. «Повторяю, волосатики приложат все силы, чтобы захватить Ленигард до конца осени, до того, как Банир станет злым. Если мы продержимся, ушер падет. Но я не могу держать фронт и уж тем более переходить в наступление только силой своего гения. Мне нужно оружие». «Оно будет», — веско пообещал Абидалов. Атлетически сложенный Арбидалочек был еще и настоящим красавчиком. Нет, пожалуй, красавцем. Ведь в красавчике должно быть что-то жеманное, искусственное. А лицо Абидалова было преисполнено мужественности. Мощный волевой подбородок, резко вычерченные губы, прямой, как рыцарский меч, нос, густые каштановые волосы и большие карие глаза, не томные воловьи, а живые и дерзкие. Под стать внешности голос красивый, привлекательный, бархатистый, и сколько бы Абидалов ни говорил, слушать его не уставали. Единственным недостатком Арбидалочка, если можно так выразиться, была страсть ко всему дорогому, и он внимательно следил за тем, чтобы на его одежде и обуви, украшениях и еде стояли исключительно высшие ценники. Дешевку Абидалов презирал, но так, если вдуматься, ведут себя многие выходцы из низов. «Вы получаете и продолжите получать оружие и технику в необходимых объемах», — официальным тоном заявил Арбидалочек, а также опытных инструкторов и наемников. Унигард, карданийский свиропорт, находился в руках ушерцев. Астрологам компании приходилось наводить цепели на планету, а не на сверкающий в пустоте маяк сферы Шкуровича, что резко меняло статистику потерь. Теперь погибал каждый 20-й цепель вместо привычного 100-го. Потери были велики, но компания решила заполучить Кордонию и шла на любые жертвы. «И еще одна хорошая новость, господа», — широко улыбнулся Абидалов. «Директора-наблюдатели уполномочили меня подтвердить, что, несмотря на существенное увеличение расходов, Компания рассчитывает на прежние призы. Ушерская промышленность и концессия на освоение незаселенных территорий Кордонии. Другими словами, мы остаемся верными договоренностям, заключенным с предыдущим консулом. Арбидалочек рассчитывал на проявление радости, однако упоминание Арбора Махима, смещенного за отчаянную попытку избежать войны, заставило обоих кордонийцев синхронно поморщиться. — Что не так, господа? — насторожился Бедолов. Селтих и Кучирк переглянулись, после чего консул неуверенно протянул. — Нам сообщили, что Махим собирается покинуть Кордонию. — Вям! Саптер вновь подбежал к хозяину, но на этот раз Арбидалочек не стал делать любимцу замечания, нежно потрепал за ушком, чуть подтолкнул, направляя собачку в новое путешествие по кабинету, после чего негромко спросил. — Сведения точные? — У меня есть люди в его окружении, — самодовольно сообщил Кучирк. — Завтра Махим отправляется в Убинур. Говорит, что хочет лично поддержать войска и моряков. Но мои информаторы уверены, что в Убинуре Махим сядет на цепель. — Его нельзя отпускать, — хмуро бросил Селтих. — Что же делать? — поинтересовался Бедолов. — Арестовать! — Арестовать! Относительно судьбы бывшего консула мнение Кучирга и Селтиха оказалось на удивление единодушным. Брови Абидалова поползли вверх, и консулу пришлось объяснить. «У Махима много сторонников». «Опасаетесь мятежа?» «Все может быть», — неопределенно ответил Кучирг. «В Ленигарте Махим под контролем», — прямо высказался Селтих. «А что он задумает, оказавшись на другой планете, никому не известно». Пауза. «И какие друзья у него появятся?» Рассорившись с компанией и потеряв государственный пост, Махим вел себя тихо, но Арбидалочек прекрасно понимал, что бывший консул, любимец простого люда, обладает колоссальным влиянием на приотцев и способен доставить компании много неприятностей. «Махим опасен», — закончил Кучирк. И Абидалов согласился. «Вы правы, консул». «Арестуем его сегодня же», — деловито предложил Селтих. «Обвинение?» «Государственная измена». «Доказательства?» «Придумаем». «Вы помните, чем закончилась прошлая попытка заключить Махима в тюрьму по придуманным доказательствам?» Вежливо поинтересовался Арбидалочек. Кучирк и Селтих помрачнели. Любимец народа, и этим все сказано. Махим ворвался в большую политику при помощи профсоюзов, и естественное желание капиталистов убрать нахального выскочку наткнулось на ожесточенное сопротивление. В стачках и забастовках встала вся приота. Посадив Арбора в тюрьму, тогдашние власти сами открыли ему дорогу в консульское кресло, и Абидалов не желал повторять ошибку предшественников. Как Махим собирается добраться до порта? На Убинурском скором. Отлично. Я отправлю на перехват своих людей, они войдут в поезд и убьют Махима. А журналисты представят его смерть как еще одно зверство ушерцев. — Хороший замысел, — протянул Кучирк. — Других у меня не бывает, — хмыкнул Арбидалочек. — Слово скаута. Он помолчал и негромко добавил. — Кроме того, я хочу проверить одно подозрение. — Какое? — Неважно, — опомнился директор-распорядитель и наклонился. — Эбни, красавчик, иди ко мне. Песик, успевший наделать дополнительную лужу у письменного стола командующего, послушно потрусил к хозяину. «Почему бы вашим людям сразу не сесть в поезд?» — осведомился Селтих, кисло глядя на полосатую псину. «Все должно выглядеть идеально», — объяснил Абидалов. «Мы организуем свидетелей, которые покажут, что убийцы сели на поезд в месте, наиболее удобном для проникновения ушарских диверсантов, и мы таким образом одним ударом убьем двух зайцев, избавимся от Махима и вывалим в грязи ушарцев. — С Махимом будут телохранители, — сообщил Кучирк, — не меньше 4 человек. — Хоть 4, хоть 40, — улыбнулся Арбидалчик, нежно поглаживая Саптера. — Моим ребятам все равно. — Нет, не все равно. 2 лучше 3. 3 все-таки мешают друг другу, частенько не способны разобраться, что делать, каждый торопится урвать побольше, лезет вперед, и получается бардак, в буквальном смысле слова. А 2 — в самый раз. Арнелла Грик лежала на спине, подложив под голову левую руку, и лениво разглядывала отраженную в зеркале постель. Подушки у изголовья, подушки в ногах, одеяло на полу, а его роль играют простыни. Лежащий слева Глен завернулся с головой, то ли любит тепло, то ли армейская привычка, неважно. Пристроившийся справа Керк прикрыл только чресло, а сам разметался, благо размеры гигантской кровати позволяли, и радостно похрапывал. Керк молодец, гораздо крепче Гленна, последний час отрабатывал в одиночку. Арнелла улыбнулась. Проснувшись, она еще не шевелилась, но, несмотря на это, чувствовала легкую боль внизу. Вчера Глен с Керком были жесткими, но она сама того хотела, сама выбрала в баре 2 крепких жлобов, так что боль была ожидаемой и даже приятной. К ней она стремилась. Вчера она была плохой девочкой, ее долго наказывали, по очереди одновременно, спереди и сзади, распаляясь все больше и больше требуя. В какие-то минуты, почти насилуя, доводя до исступления, 3 бутылки бедовки выхлебали как воду, спать завалились почти в 5, но никакого похмелья, никакой усталости. Только немного болит внизу. Еще одна улыбка. Я не ошиблась. Вчера Арнелла долго выбирала между дикарями и эстетами, прислушивалась к себе, пытаясь понять, чего ей хочется. Побывала в 2 притонах, разглядывая кандидатов. Вздыхала, размышляла. Красивые, прелестные до беспамятства мальчики, умелые и ласковые в Ленигарде тоже водились, жеманные и нежные настолько, что даже себя они иногда называли «она». Мальчики знали толк в изысканных наслаждениях, изящно смешивая секс с алхимическими зельями, добирались до самой вершины порока и даже сумели пару раз удивить Арнеллу. Но вчера ей захотелось дикарей. Керк заворочился. Арнелла тихонько вздохнула и потянулась. Ее лицо трудно было назвать красивым, но еще труднее не назвать. Волосы совсем темный каштан, прямые, очень густые, короткие, стрижены по голонитской моде под мальчика. Выпуклый лоб, широкие скулы, из-за которых лицо казалось треугольным, усиливающее это впечатление подбородок, острый, узкий. Сочетание не самое удачное, но тут же пронзительные, ярко-зеленые глаза, огромные, притягивающие, миндалевидный разрез которых заставлял вспоминать строки любовных сонетов, даже далеких от поэзии людей. Но раньше глаз внимание привлекали губы, пухлые, чуть вывернутые. Религиозные женщины называли их порочными, а мужчины завороженно молчали, даже религиозные мужчины. Потянувшись, Арнелла привстала, собираясь покинуть ложе, но была остановлена. — Ты далеко? — осведомился Керк, открывая правый глаз. — Туда, где есть вода. — А сейчас ты там, где есть и я, — — ухмыльнулся мужчина, и его широченная ладонь уверенно легла на левую грудь Арнеллы. — Забудь о воде! Тело охотно откликнулось на жест. Тело помнило, как легко довольно большие груди помещаются в лапу Керка и как приятно становится, когда грубые пальцы ласкают затвердевший сосок. — Хочешь продолжение? — Ага. Несмотря на боль, Арнелла не имела ничего против утреннего секса, но прежде следовало почистить зубы и освежиться. «Дай мне пару минут, хорошо?» — заворочился Глен, выпутался из простыни, поднял голову и вопросительно уставился на приятеля. «Есть тема», — ухмыльнулся Кирк, не позволяя девушке подняться. Полусонный Глен навалился на бедро Арнеллы. «Я ведь сказала, мне нужно несколько минут», — еще спокойно произнесла девушка. «Подождите». И попыталась встать. — Что значит «подожди» и «патэ ты клуша»? — осведомился Кирк, впечатывая Арнеллу в подушку. — Твое дело ноги раздвигать, когда скажут, поняла? Желание исчезло напрочь. Вчера грубость дикарей заводила, теперь вызывала раздражение. Секс перед завтраком должен быть элегантным, как прекрасно пошитое платье, или нежным, как анданский десерт. Звериная страсть хороша для ночи, а сейчас, кстати, оказался бы мальчик, иногда называющий себя она. — Пустите, — попросила Арнелла, но мужики не расслышали в ее голосе угрозу. — Пойдешь, когда я скажу, — хохотнул Кирк, продолжая мять девушке грудь. — Точно, — подтвердил Глен. Его пальцы по-хозяйски проникли внутрь нее, но Арнелла умела отключать ощущения и сейчас не чувствовала ничего, кроме нарастающей брезгливости. — Кажется, я внятно сказала, гидратные гориллы, что хочу пойти в ванную. — Что? — «Как ты нас назвала?» Как девушка и рассчитывала, оскорбление ошеломило жлобов. Кирк и Глен на мгновение растерялись, и этой секунды хватило, чтобы Арнелла выскользнула из захвата. Ловкая, элегантная, спортивная, ей не мешало бы добавить пару килограммов, чтобы округлить фигуру, но девушка предпочитала держать себя в жесткой форме. На первый взгляд Арнелла казалась хрупкой, но это было ошибочное представление. «Хня манявая!» Девушка соскочила с кровати, но Глен успел схватить ее за руку. Рывок, резкий разворот лицом к лицу, он хотел вернуть Арнеллу в постель, но во второй руке девушки уже появилась пустая бутылка из-под бедовки, которую она тут же засветила Глену в голову. Это не было жестом отчаяния, как показалось Керку, расчетливый ход. Силу Арнелла заменяла ловкостью и умением превращать в оружие все, что оказывалось под рукой. И врезала она Глену так, чтобы оглушить, а не убить. Арнелла знала, куда и как нужно бить. Окровавленный жлоб рухнул на подушке, а взбешенный Керк вскочил на ноги. «Сука, спорочья!» Кирк не понял, что следует отступить, а еще лучше сбежать и запереться в ванной. Он бросился в гостиную, куда метнулась обидчица, почти догнал, но Арнелла ловко уклонилась. Со стороны сценка выглядела комедией. Голый, вполне еще возбужденный мужик гонится за обнаженной девушкой. Но перекошенное лицо Кирка свидетельствовало, что комедией в номере отеля и не пахнет. «Хня манявая!» Арнелла на ругательство не отвечала. Очередное уклонение позволило ей перебраться к камину, и в ее руке оказалась кочерга, которую ослепленный яростью Кирк не разглядел. Здоровяк видел другое. Девчонка заперта в углу. Он заревел, намереваясь как следует покарать дерзкую сучку, а в следующий миг уже выл от боли, от безжалостного удара в промежность. «Сука!» Следующий удар пришелся в голову, и оглушенный Кирк рухнул на пол. «Придурки и патые!» — прошипел Арнелла. «Такое утро! Испортили!» Раздражение было настолько сильным, что девушка всерьез подумала кастрировать тупых ублюдков, но тихий стук в дверь вернул Арнеллу в реальность. Услышав его, девушка немного повременила, убеждаясь, что стоящий за дверью Люкса не уйдет, затем бросила кочергу на Керка, по диагонали пересекла гостиную и распахнула дверь. «Да». На пороге замер мальчишка посыльный. «Я...» Мальчишка сглотнул жадно, разглядывая тело девушки. «Шум. Позови горничных и вышибал. Нужно прибраться». Арнелла чуть отступила, чтобы посыльный увидел валяющегося на полу Керка, но тот не отрывал взгляд от мерно вздымающихся грудей. — Ты меня слышишь? — Вышибал позвать. — И горничных. — И горничных, — повторил завороженный мальчишка. — Я буду в душе. —